несут путем своим, но там вдали в красе нетленной стоит святой, святой Иерусалим. И без спешу душой, хочу, хочу домой и быть всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, уйду в святую даль, Иерусалим. И без спешу душой, хочу, хочу домой и быть всегда с тобой, Иерусалим. Забуду всю печаль, земли ничуть не жаль, уйду в святую даль, Иерусалим.